как братец лис охотился, а добыча досталась братцу кролику. Старый лис услыхал, как кролик проучил братца волка, и подумал: «Как бы и мне не попасть в беду, оставлю-ка лучше его в покое». Они встречались частенько, и много-много раз братец лис мог схватить кролика. Но всякий раз, как выпадает такой удобный случай, ему на ум приходил волк, и он оставлял братца кролика в покое. Мало-помалу стали они дружить. Случалось, лис заходил даже к кролику в гости. Они сидели вместе и раскуривали трубки, будто между ними никогда и не бывало никакой вражды. Вот как-то пришел братец лис и спросил, не пойдет ли кролик с ним на охоту. А кролика что-то лень одолела. Он и сказал братцу лису, что у него есть в запасе рыбка, он как-нибудь обойдется. Братец лис сказал, что ему очень жаль, но он все-таки пойдет, попытает счастья один. И ушел. Он охотился день. Удача ему была на диво. Дичи набил полную сумку. А кролик, как подошло дело к вечеру, потянулся, размял косточки и сказал себе, что братцу лису уже время возвращаться домой. Он влез на пенек, посмотрел, не видать ли кого. Глядь-поглядь, придет братец лис, распевает во всю глотку песни. Спрыгнул кролик с пенька, улегся посреди дороги, прикинулся мертвым. Идет мимо лис, видит, лежит кролик. Перевернул он его, посмотрел и говорит: «Какой-то мертвый кролик валяется. Похоже, что он давно издох. Дохлый, а жирный. Такого жирного и не видал никогда. Только он слишком давно издох, боюсь, как бы не повредило. Братец-кролик не гугу». Старый лис облизнулся, но пошел прочь, кинул кролика на дороге. Чуть скрылся старый лис с глаз, кролик вскочил, побежал лесочком, лег впереди на дороге. Идет братец лис, видит, еще один кролик лежит дохлый, твердый, как деревяшка. Посмотрел лис на кролика и вроде как задумался. Потом отстегнул свою охотничью сумку и говорит: «Ишь ты, второй! Положу-ка я сумку, сбегаю за тем кроликом, принесу домой двух. Позавидуют мне все, что я за охотник». Бросил под куст свою добычу и побежал по дороге за первым кроликом. Только он скрылся из виду, братец-кролик вскочил, схватил его сумку и домой. На другой день, когда встретил лиса, кричит ему: «Чего добыл ты вчера, братец-лис?» А братец-лис полизал свой бок языком и отвечает: «Чуточку ума раздобыл, братец-кролик». Тут кролик рассмеялся и говорит: «Знал бы я, что ты за этим ходил, я бы тебе своего дал немножко».